Дальнейшая работа с системой. Поздравляю вас. Вы только что полностью прошли рунический круг старшего футорка. Возможно, вы уже инициировали и открыли все каналы, либо только несколько. В любом случае, возможности системы турбо-руны грандиозны и всеохватывающие. И, как следствие, когда вы откроете полностью все каналы системы турбо-руны, сразу возникнет вопрос, а что с этим можно еще делать? А делать можно много чего. Каждую энергию руны можно использовать в отдельных случаях, описания которых даны выше. Энергия рун актуальна во всех жизненных ситуациях. Помимо простого использования энергии рун, самое вкусное ждет вас дальше. Открытые каналы рун позволят вам в прямом смысле программировать свою реальность. Для этого в системе есть возможность работы с руническими формулами, которые детально описаны в следующей главе. Также есть возможность работы с рунавязью, когда соединяешь энергии нескольких рун в одну. У вас появится возможность встраивать в себя рунические оболочки. Все это описано в дальнейшем. Для использования этих возможностей надо просто иметь открытые каналы каждой руны. Хочется также добавить, что работа с рунами подразумевает воспитание чувства ответственности. Термин «ответственность» распространяется на все области вашей деятельности. Учитесь быть ответственными. Перестаньте искать причину чего-либо вне себя. А лучше, если вообще перестанете искать какую-либо причину чего-либо и просто окунетесь в сам процесс. Ведь сам процесс и есть причина. Отсутствие причины и есть эта самая причина. Доверьтесь тому аргументу и факту, что все всегда так и должно быть. И даже возможное возмущение на это тоже так и должно быть. Ваше принятие этого аналогично и очень даже естественно. Ведь при этом вы испытываете открытость и доверие к окружающему миру, который уже есть внутри вас, и то, что внутри, то и снаружи. Состояние гармонии с окружающим миром уже пришло в вашу жизнь вместе с рунами. Просто доверьтесь этому и начните действовать согласно своей истинной воле и в согласии с окружающим миром. Пользуйтесь системой турбо-руны во всех необходимых ситуациях, а также просто для поднятия и усиления своих возможностей. Чувство уверенности плавно войдет в вас вместе с потоками энергии рун. Все это происходит в фоновом режиме, пока вы просто занимаетесь повседневной деятельностью. Раз в неделю или раз в месяц осознавайте, что произошло с вами в этот период, какие сдвиги и какова их скорость, и постепенно вы уловите свой внутренний ритм изменений, который направляется рунами. Настоятельно рекомендую завести блокнот или тетрадку, куда записываете дату запуска руны или формулы и что происходило в вас во время этого периода. Так вы более тонко прочувствуете, как руны действуют именно на вас. Продолжим есть наш очень вкусный пирог в следующей главе.